Глава 31. Инди. Я. Мне нужны твои ежедневные новости. С Райаном все в порядке? Он почти не разговаривал со мной. Стиви. Я думаю, он напуган, даже если не хочет этого признавать. Я. Ему нечего бояться. И он бы знал это, если бы поговорил со мной. Стиви. Я знаю, Инд, но неуверенность в себе так не работает. Это были одинокие несколько дней, несмотря на то, что я была в дороге, в окружении друзей. Больше не имеет значения, окружают или нет меня люди. Если Райана нет рядом, мне одиноко. И прямо сейчас его не только нет рядом, но и он почти не разговаривает со мной. Он не злится на меня и не отгораживается. Он просто дает мне время обдумать разговор с Алексом. Но мне оно не нужно. Я сказала это ему, но наши разговоры за последние несколько дней длились недостаточно долго, чтобы я смогла объяснить, что произошло. Часть меня искренне верит. Он думает, если даст мне достаточно времени для объяснений, я в конечном итоге скажу ему, что возвращаюсь к своему бывшему. Но если бы Райан уделил мне время, я бы сказала ему, как я горжусь собой за то, как я справилась с этим разговором, и подтвердила бы, насколько я одержима мужчиной, с которым живу. Я бы сказала ему, что когда Алекс разрыдался, прежняя я, едва увидев, что он расстроен, в ту же секунду бросилась бы его спасать. Сделала бы все, что в моих силах, чтобы сделать его счастливым. Но новое я больше не ощущаю бремени этой ответственности. Я бы рассказала ему, как Алекс объяснял, почему он переспал с другой. Потому что мы были вместе так долго. Потому что мы были лучшими друзьями с 5 лет. И я была единственной девушкой, с которой он когда-либо был. Поэтому он захотел исследовать мир, прежде чем остепениться навсегда. И это было самым большим сожалением в его жизни. Я бы сказала Райну то же, что сказала Алексу. Это было лучшее, что когда-либо со мной случалось. Я бы объяснила, что когда Алекс спросил меня, был ли он последним человеком, с которым я была, потому что у него никого не было ни до, ни после той ночи, когда я его застукала, я сказала ему, что он задал неправильный вопрос. Ему следовало спросить, был ли он последним человеком, которого я любила. Но как бы то ни было, ответ на оба вопроса — нет. И я бы дала Райну знать, что когда Алекс попросил меня пойти с ним домой, я сказала ему, что мой дом находится на 22-м этаже здания в центре города. Эта квартира, которая еще несколько месяцев назад была суровой и печальной, но теперь ломится от завтраков, которые мы делим за кухонным столом, и от большего количества книг, чем у кого-либо из нас есть время прочитать. Я бы также сказала ему, что была совершенно бесчувственна, сидя на том бордюре, но я была потрясена, когда он мне позвонил. Мне не было так грустно с тех пор, как все закончилось. У меня была возможность оплакать эти отношения. Полученные ответы позволили мне официально закрыть эту главу в моей жизни. В тот момент я горевала о грустной девушке, которой несколько месяцев назад так сильно нужны были эти ответы, хотя женщину, которой я являюсь сейчас, не волнует его, почему я так поступил. Слезы не означали, что я хотела вернуть ту жизнь. «Я впервые на этой арене!» Каролина взволнованно хлопает в ладоши, вырывая меня из воспоминаний. Мы сидим на трибуне во время игры Райана в Аризоне. Это моя первая игра за пределами Чикаго. Я заставляю себя улыбнуться, как будто не отключилась. И смотрю на туннель для гостевой команды, ожидая, когда выйдет Райан. И Рапторс, и Дьяволы находятся в Фениксе и играют сегодня вечером. Рон и Каролина позвонили и пригласили меня посидеть с ними, но я могу остаться только на первый тайм. В перерыве мне нужно будет добраться до аэропорта, чтобы подготовить самолет для хоккейной команды, которая сегодня вечером отправляется домой. Райан заверил меня, что мне не обязательно приходить. Что только из-за того, что я пропустила одно приглашение от Морганов, они не будут в нем сомневаться. Но я пришла не ради какой-то уловки или чтобы убедить их в том, что мы не притворяемся. Я пришла ради него. Наконец, обе команды выходят на разминку. На площадке полно рослых баскетболистов, которые растягиваются и бегают по линиям. Но за их размытыми очертаниями я замечаю на другом конце площадки Райана, стоящего перед скамейкой запасных своей команды, одетого в свою обычную одежду и не сводящего с меня глаз. Он такой хороший человек. И мое сердце болит, когда я вижу его таким обеспокоенным. Он не выглядит счастливым. Он выглядит напряженным. Руки скрещены на широкой груди. Губы приподнимаются в легкой улыбке. Но она недостаточно широкая, чтобы показать ямочки на щеках. «С Райаном все в порядке?» — спрашивает стоящая рядом со мной Каролина. Я не уверена. Я продолжаю следить за ним, но он сосредотачивается на своей команде и игре, в которой он не может играть. Несколько дней назад у меня был разговор с одним человеком из моего прошлого, и у меня не было возможности объяснить Райану, что это ничего не значит. Я думаю, он волнуется из-за этого. «Ну?» Она кладет свою руку поверх моей и сжимает. «Это потому, что он любит тебя. Он не хочет тебя потерять». У меня вырывается неловкий смешок. Он мне этого еще не говорил. «Нет?» «О, чёрт! Возможно, мне не следовало признаваться в этом Каролине. Она думает, что мы с Райаном счастливо любим друг друга и живем вместе. Но у нас все наперекосяк. Мы жили вместе, притворялись, что любим друг друга, а затем испытали настоящие чувства. Может быть, мне не следовало говорить этого вслух, но я чувствую себя слишком уязвимой, чтобы лгать прямо сейчас. «Знаешь, Инди, Райан не кажется мне человеком, который разбрасывается громкими словами. Может, он и не говорит о своей любви? Может, и не кричит об этом с крыши? Но я могу поспорить на хорошие деньги, что он говорит тебе о ней без слов каждый божий день». Холодный кофе в холодильнике. Свежие цветы, хотя иногда и засохшие, потому что он слишком старался сохранить их живыми, расставлял для меня дома на кухонном столе после каждой поездки. Следил, чтобы у меня была еда, которую я могу есть. Даже дал мне время обдумать мой разговор с Алексом. «Иногда самая тихая любовь оказывается самой громкой», — продолжает Каролина. Я сижу на площадке в окружении 18 тысяч фанатов, и от слез печет глаза и щиплет в носу. Я никогда не думала об этом с такой точки зрения. Когда-то я предполагала, что громкие признания Алекса в любви, выставление меня на показ и ежедневные повторения этого — это и есть любовь. Но эта вера быстро угасла, когда его поступки перестали соответствовать словам. Каким бы безнадежным романтиком я ни была, я больше не нуждаюсь в громких заявлениях. Мне даже не нужно, чтобы мне говорили о любви. Я просто хочу ее чувствовать. быть ею окутанной. И Райан окутал меня с того дня, как я переехала. Когда заканчивается разминка, осознание этого ошеломляет меня. Рон находит свое место рядом с Каролиной. И после представления команд на площадку выводит около 20 детей младшего возраста. Игроки, включая Райана, работают в паре с учеником в возрасте от 7 до 11 лет. Очевидно, эти 20 ребят из местной начальной школы, и их чествуют за то, что они лучшие ученики. Каждый игрок дарит ученику футболку, а фотограф обходит группу и запечатлевает момент. Я бы сказала, это выглядит довольно очаровательно. Эти мужчины огромные, от 1,90 м до 2 м 10 с лишним сантиметров. Головы некоторых учеников даже не достают до бедер игроков. Но неловкие позы, в которых оба попадают на фото, делают момент еще более симпатичным. Райан в паре с маленькой девочкой, которая выглядит самой младшей в группе. Она не говорит ему ни слова, стоя рядом с ним, не называет своего имени и не спрашивает его. Она только смотрит ему в лицо широко раскрытыми глазами. Возможно, она нервничает. Страшно в 7 лет стоять перед многотысячной толпой рядом с Райаном Шеем. Но когда фотограф продолжает привлекать ее внимание, она не поворачивается к нему лицом, пока Райан не указывает в его сторону. Я понимаю, что ее широко раскрытые глаза устремлены на его губы, готовые прочитать их, когда он заговорит. Она глухая. Удивительно, но Райан тоже это понимает. Как только фотограф делает снимок, Райан приседает на корточке, оказываясь на одном уровне с девчушкой. Он делает знак «Привет», касаясь рукой лба и взмахивая рукой в ее сторону. Потом он прикладывает руку к груди, скрещивает друг с другом указательные и средние пальцы каждой руки и дважды постукивает, произнося мое имя. Затем Райан показывает свое имя пальцами. Медленно и осторожно. Любой в сообществе глухих понял бы, что он новичок, поскольку он медленно показывает каждый знак. Но это не главное. Лицо маленькой девочки озаряется, когда она наблюдает за ним, и, понимая, что он новичок, она медленно показывает свое имя. Сара. Он повторяет ее имя пальцами, также произнося это слово одними губами, чтобы подтвердить. Ее улыбка становится шире. Она взволнованно кивает. Он снова указывает на себя. Затем следует движение, которое выглядит так, как будто он переносит информацию с раскрытой ладони на голову, завершающееся знаком «знак». Указательные пальцы обводят друг друга в обратном направлении. «Я изучаю язык жестов». Он тоже произносит слова одними губами, но его жестикуляция настолько четкая, что Сара без проблем понимает. Она хватает его за руки, подпрыгивая на носочках, не в силах сдержать свою радость. Затем показывает ему два больших пальца, чтобы сказать, что он хорошо справляется. Потрясающая улыбка Райана сияет. Они оба наслаждаются моментом. Я не знаю, как много он общался с глухими. Я даже не знала, что он изучает язык. Но этот момент для него особенный. Я это вижу. Гордость в его глазах. Радость, исходящая от него. Успешный разговор с другим человеком с помощью рук. «Не думала, что Райан знает язык жестов?» — говорит рядом со мной Каролина. «Он не знает. Я имею в виду, не знал. Я не знала, что он учится». Я пристально смотрю на Райана. Я предложила его научить, но мы так и не начали. Я делаю резкий вдох, пытаясь взять себя в руки. «Мой папа глухой». «О, Инди!» Она кладет свою руку поверх моей, и мы обе наблюдаем за Райаном и Сарой. «Этот мужчина любит тебя! Это тихая любовь!» Сосредоточившись, Сара что-то рассказывает Райану, и я присоединяюсь к их разговору. Открытой ладонью она показывает на свой подбородок, затем подносит ее ко лбу. Райан сбит с толку. Он еще не понимает знаков «мама» и «папа». Поэтому она дергает его за рукав и указывает на боковую линию, где стоят ее родители, машущие рукой и переживающие за дочь. «Извините меня». Я быстро встаю со своего места и бегом бегу с площадки в туалетную комнату, чтобы не разреветься перед 18 тысячами человек и боссом Райана. Положив руки на раковину, я теряю самообладание. Слезы текут по лицу от ошеломляющего осознания того, что я прожила 27 лет, не будучи любимой так, как любит меня Райан Шей. И теперь у меня есть привилегия быть любимой так бескорыстно, так внимательно. Никто в моей жизни не пытался общаться с моим отцом на его языке. Ни мои друзья, с которыми я дружила всю жизнь. Ни мой парень, с которым я встречалась 6 лет. И вот появляется мужчина, которого я знаю всего несколько месяцев, переворачивает мою жизнь с ног на голову и показывает мне, что значит быть любимой. Ему не нужно этого говорить, а мне не обязательно это слышать. Я и так знаю. Это случилось так тихо, так легко. И он еще спрашивает, вернулась ли я к своему бывшему. Как он вообще мог вообразить, что я захочу быть с кем-то другим после того, как провела месяцы, будучи любимой так, как он любит меня? Я возьму ответственность за это на себя, потому что, хотя я и не сделала ничего, что заставило бы его усомниться в моей верности с тех пор, как между нами все сложилось, я знаю, что Райан работает с некоторыми серьезными проблемами. Проблемами, которые, хотя я и сталкивалась с подобными вещами, никогда не влияли на меня так, как на него. И мне нужно быть той, кто будет его успокаивать, напоминать, насколько он желанен, потому что ему больше не придется в этом сомневаться. Может быть, слова признания — это его язык любви. Может быть, сейчас самое подходящее время. Не знаю, права ли я, но я буду отдавать ему всю себя, пока Райан не поймет, как сильно я его люблю. Как сильно мне нужно его сердце, а не его имя. Хотя в один прекрасный день я бы не отказалась и от имени. Только в середине первой четверти я могу собраться настолько, чтобы выйти из туалетной комнаты. Мои глаза покраснели. Лицо опухло до такой степени, что невозможно скрыть, как сильно я плакала. Мой макияж полностью стерся. Но если мне захочется, я переделаю его перед полетом. Райан замечает меня, как только я сажусь. Его брови нахмурены, но взгляд мягок, а вокруг него кипит игра. Сидя на первом стуле после тренерского штаба, он наклоняется вперед, упираясь коленями в локти, как и остальные ребята на скамейке запасных. Но в отличие от них, он не наблюдает за разворачивающейся перед ним игрой. Я слегка улыбаюсь ему, чтобы успокоить. «Ты в порядке?» — произносит он одними губами с другого конца зала. Кивнув, я снова улыбаюсь, сдерживаясь, чтобы не закричать во всю глотку «Я люблю тебя!» Не сказать ему это в ответ. Я хочу сказать ему это, когда буду стоять прямо перед ним. Хочу, чтобы он видел это в моих обыденных поступках. Хочу, чтобы он чувствовал намерение, стоящее за этими словами. Райан прикусывает нижнюю губу, как будто ему хочется сказать больше, но снова сосредотачивается на игре. В перерыве я быстро отправляюсь в аэропорт, зная, что чем скорее я вернусь в Чикаго, тем скорее смогу все ему рассказать.